Глава 13. Убежище. «Мы уже близко», — провозгласил Равендер, стоя с закрытыми глазами на спине Отто. Зия смотрела, как он машет рукой перед носом, гоняя ночной воздух. «Чую запах гари. Это точно не сгоревшее животное или растение. Отсюда нам лучше пешком». И он подхватил свой рюкзак и слез с Отто. «Матер не животное, не растение. Надеюсь, с ней все в порядке», — думала Зия, скатываясь на землю со спины исполинского зверя. Ей было чуть-чуть стыдно из-за того, как в недавнем разговоре она описала матер новому другу. Включив омнипод, девочка запросила. «Это Зия-9. Проверь, пожалуйста, нет ли сообщений». «Приветствую, Зия-9. Сообщений для тебя нет, ни голосовых, никаких других», — прочирикал прибор. «Я тут», — передал мысль Отто. «Я жду». «Спасибо, Отто», — также ответила Зия и погладила его по голове. «Пойдем, пойдем, пойдем», — подгонял Зию Равендер, подталкивая ее к загадочному лесу. «Нельзя рисковать. Вдруг нас увидит Бестиил. Скорее всего, он вернется сюда». «Зачем ему возвращаться?» — Зия закрепила сумку на жилете. «Потому что он умный». Равендер взвалил на плечи рюкзак и поднял глаза в затянутое облаками полуночное небо. «Может статься, мы действуем именно так, как он рассчитывает. Впрочем, как знать. Но я настоятельно советую тебе забирать свою мать робота и уносить ноги как можно скорее». Зия поспешила за ним в лес, освещая дорогу мягким светом омнипода. «Она мне не мать, просто заботится обо мне». «В таком случае», — хохотнул Равендер. «Она, наверное, все время занята по горло. Забот с тобой мало не покажется, Зия-9». Зия надулась и ничего не ответила. «Так расскажи мне, Зия», — продолжил ее спутник, прокладывая извилистый путь между заросшими мхом толстыми стволами. «Если это робот, не твоя мать, то что случилось с твоей матерью, с твоей семьей?» «Сначала ты расскажи», — немного дерзко парировала девочка. Равендер молчал. Они забирались все глубже в чащу. Сквозь шум их шагов до Зии доносилось бормотание и фырканье невидимых лесных обитателей. Наконец ее товарищ заговорил. «Моя спутница жизни, моя пара, сильно заболела. К нам в деревню пришел очень заразный недуг». Он прочистил горло. «Она покинула этот мир, забрав с собой наше невылупившееся потомство». Зия молчал, продолжая продираться за Равендером через подлесок. «А это вообще никогда не болело толком», — подумала она, «и не знала, что болезнь может принести смерть». «Так как насчет тебя?» Равендер остановился и оглянулся на девочку через плечо. «Если робот не твоя мать, то что стало с твоей матерью?» Зия ответила, и голос ее прозвучал, как одинокий колокольчик в шумном ночном оркестре. «Я никогда не знала ни матери, ни отца. У меня всегда была только матер». Она вспоминала, как робот заталкивала ее в вентиляционную шахту всего-то вчера вечером. Равендер задержал взгляд на лице девочки, освещенном луной. «Тогда давай-ка найдем ее, хорошо?» Зия только согласно кивнула. Какое-то время они хранили молчание, углубляясь все дальше в чащу. Наконец Равендер остановился. «Думаю, твой дом прямо перед нами, Зия-9». Откуда-то из ночного неба донеслось гудение. Над их головами промелькнула тень большой птицы. «Шиса!» — прошипел Равендер, отталкивая Зию в тень бродячего дерева. «Так и знал!» «Что? Что такое?» Зия пристально вглядывалась в крону расширенными от страха глазами. «Бестиил!» — выплюнул Равендер. «Надо было сломать его глайдер, пока был шанс, а теперь он выслеживает нас с воздуха». Зия прислушалась к гудению глайдера. Сначала оно было совсем далеким и низким, а потом стало нарастать. «Наматывает круги», — пояснил Равендер. Выгнув шею, он успел мельком увидеть проскользнувший над ними летающий аппарат. «Сейчас дадим ему пролететь еще кружок, а потом очень быстро побежим, ясно?» «И он нас не заметит?» Зия разминала больную ногу, готовясь к рывку. «Он чует тепло, но ночь нынче прохладная. Если успеем мигом нырнуть под землю, может, и не заметит», — ответил Равендер, не отрывая глаз от темного небосвода. Тонкий месяц опять ушел вздремнуть за облаками. Звук глайдера удалился, затем вновь начал приближаться. «Он возвращается», — шепнул Равендер, прячась в тени дерева. «Приготовься!» Глайдер просвистел мимо. «Давай, вперед!» Оба кинулись через маленькую полянку ко входу в убежище Зии. У самого входа Зия запнулась о тяжелую стальную дверь, валявшуюся на земле. Равендер буквально втащил девочку внутрь, и они практически скатились по лестнице, ведущей к Зииному жилищу. Зия запыхалась и, пытаясь отдышаться, наблюдала за тем, как Равендер осматривает небо, прячась за развороченным входом. «Бестиил заходит на новый круг», — доложил он. «А-а-а, отлично, кажется, удаляется». Зия уловила, что жутковатое гудение глайдера затихает где-то вдали. «На этот раз пронесло, но надо поторопиться», — предостерег Равендер. «Пойдем, пойдем». Зия начала спускаться по лестнице, где до этого ни разу не была, хоть и знала, что эта лестница существует. Впрочем, как раз знать о ней Зии было не положено. Внизу мигал разноцветными огоньками центр управления. Еще одно место, куда вход ей был воспрещен. Зия заколебалась. «Наверное, первым стоит пойти мне, чтобы убедиться в безопасности этого места», — предложил Равендер. «Нет, все нормально», — ответила Зия, продолжая спускаться. «Я знаю, где я. А кроме того, тебе же надо уходить, правильно? Теперь я сама по себе». Равендер глядел вниз с верхних ступенек. «Пожалуй, я могу, по крайней мере, помочь тебе разыскать твою мать-робота». Зия кивнула. «Ладно, спасибо». Опираясь на свой посох, Равендер проковылял мимо девочки и повел Зию в ее собственное убежище. Лестница упиралась в заднюю стену пустой белой комнаты, центра управления, обиталище Матер. Зия, разумеется, знала о нем. Матер объясняла, куда она удаляется по вечерам, а Омнипод показал все помещения, когда демонстрировал полный архитектурный план. Но одно дело знать в теории, а другое — побывать самой. Ожидая увидеть там целый арсенал высокотехнологичного оборудования, Зия в действительности обнаружила только сломанный голокомпьютер, проецирующий изображение всех комнат убежища. Проекции беспорядочно мигали, плавая посреди помещения. «Как туда войти?» Равендер изучал запертую дверь, ведущую в центральный отсек убежища. «Сейчас», — отозвалась Зия, глядя поочередно на все голограммы. Каждая отображала одну из комнат. Комната первая, центр управления. Зия видела себя с Равендером, разглядывающих изображение. Вид был сверху. Комната вторая, голографическая камера. На прожженном полу лежал главный проектор. Повсюду в лужах жидкости из огнетушителей валялись отломанные от него куски. Комната третья, спортзал. Все тренажеры были опрокинуты и разбросаны. На дне мелкого бассейна виднелась здоровенная деталь неизвестно чего. Комната четвертая, теплица. Тут все было черно, камера, похоже, не работала. Комната пятая, спальня Зии. Кажется, она пострадала больше других помещений. Черные бесформенные ошметки вещей девочки были свалены в одну большую расползающуюся кучу, а из труб системы охлаждения со всех сторон сочилась вода. Охваченная неподдельным ужасом, Зия не сводила глаз с голограммы. «Неужели у меня больше ничего нет?» Она с трудом оторвала взгляд от чудовищной картины и продолжила поиск Матер. Комната 6. Кухня. Здесь тоже было все черно. Видимо, и эта камера сломалась. Комната 7. Склад. А тут царил настоящий хаос. Стеллажи кто-то опрокинул, а все содержимое было свалено на пол. Комната 8. Генераторная. Еще одно запретное помещение, которое тоже оказалось в полной темноте. Впрочем, Зия догадалась, что камера там работала, просто не горел свет. «Мы с Матер расстались вот здесь». Зия показала на пустой экран кухни. «Давай начнем оттуда». Она нажала на большую зеленую светящуюся кнопку рядом с дверью. Однако та не открылась. Зия нажала посильнее. «Ничего». «Не работает». «А есть другой вход?» — спросил Равендер. «Посмотрю, может, сломалась». Зия подошла к голому экрану с центром управления и попробовала войти в меню убежища. Но убежище не отвечало. «Очень странно. У меня никуда нет доступа», — проговорила она, а потом посмотрела вверх и ясным голосом произнесла. «Это Зия-9. Убежище, ты здесь?» Знакомый спокойный голос откликнулся, хотя из-за помех звучал невнятно и словно издалека. «Земная искусственная Альфа-9. Чтобы вновь войти в убежище, нужно ввести код авторизации». «Какой еще код?» Зия ошарашенно пялилась в потолочную камеру, глаза убежища. Я не знаю никакого кода. Повторный вход в подземный объект ПВЧ-573 без авторизации строго воспрещен, заявило убежище сквозь помехи. Как воспрещен? Я тут живу, и ты это знаешь, сказала Зия, оглядывая остальные экраны. Пожалуйста, впусти меня, мне нужно найти матер. Многозадачный ассистирующий тьютор робот 06 не отвечает. Ее местонахождение неизвестно. Целостность данного убежища нарушена. Пожалуйста, вернись на поверхность и отправь через Омнипод сигнал бедствия в подземный объект ПВЧ-51. Отчиталось убежище. «Да я уже отправила», — ответила Зия резко и помахала Омниподом перед камерой. «Но там нет людей. Зато всяких чудищ хоть одобавляй. Разные песчаные монстры и деревья готовы тебя сожрать». «Мне нужна помощь, Матер! Пожалуйста, впусти, я найду ее!» «Многозадачный ассистирующий тьютор-робот 06 не может покидать пределы убежища Зия-9. Пожалуйста, вернись на поверхность и...» «Я же сказала, все уже сделано!» В отчаянии повторила Зия. «Впусти меня!» «Завершаю сеанс связи. До свидания!» Сказала убежище и выключила голый компьютер. Все изображения испарились. Центр управления погрузился в темноту. «Нет, нет, нет!» — заорала Зия и в бешенстве заметалась по комнате. Равендер стоял, опираясь на посох. «Никогда не доверяю говорящим машинам». Зия шмякнулась на ступеньке, держа Омнипод обеими руками. Он осветил ее нахмуренное лицо. «Сдается мне?» Равендер обвел глазами погруженную во мрак комнату. «Что тебе задали загадку, Зия-9?» «Загадку?» — не поняла она и подняла глаза на нового друга. «Да». Равендер изучал небольшую клавиатуру возле двери. «Ребус, который нужно разгадать. Смотри, есть несколько способов. Можешь поступить как Бестиил и решить вопрос силой, то есть выломать эту дверь». Равендер указал на обожженные вмятины и продолжил. «Можешь вежливо попросить, что ты уже попробовала». «Увы, безрезультатно». Он подошел к Зии. «Или можешь попытаться дать верный ответ на вопрос?» «Ты про код авторизации? Но я его не знаю», — застонала Зия. «А кто мог бы знать?» — спросил Равендер. «Матер, конечно, но она бы никогда...» Зия умолкла, в голове ее пронеслась мысль. Она вспомнила вырезанную на ящике комода надпись, ту самую, которая дала ей доступ к секретам убежища. «Убежище», — произнесла Зия, встав. «Это КП-01». Некоторое время стояла тишина. «Неужели оно не знает, что это все равно я?» Не переставала удивляться Зия. Она ждала, ковыряя болячку на большом пальце. «КП-01», — последовал, наконец, ответ. «Пароль доступа, пожалуйста». Зия бросила взгляд на Равендера, а затем уставилась в потолочную камеру. «Всеведущий». «Чем могу быть полезен?» «Кадман-01?» — спросила убежище. Равендер посмотрел на Зию. «Кто такой Кадм?» Зия пожала плечами и скомандовала. «Открой центр управления и впусти, пожалуйста, в основной отсек Зию-9 и Равендера Китта». С тихим скрежетом люк отъехал в сторону, но только наполовину. Он явно пострадал от нападения Бестиила. Не успела Зия шагнуть внутрь, Равендер положил руку ей на плечо и произнес... Вопрос, который в первую очередь должен задать себе каждый, столкнувшись с загадкой. Действительно ли я хочу ее разгадать? В самом ли деле мне нужно узнать ответ? «Не нужно. Я хочу узнать ответ», — сказала Зия и ступила на разоренное пепелище, прежде бывшее ее домом.